Сильвия водила машину своего дедушки только один раз, а вот его трактор много раз. Человеческий транспорт, работающий на ископаемом топливе, это громоздкие, грохочущие, ворчащие, пыхтящие механизмы, передвигающиеся по дорогам, полным выбоин и препятствий. Я смотрю через лобовое стекло на плывущие по ночному небу облака и представляю, что вижу среди них Харибду, которая наблюдает за мной и жжет. Меня пробивает дрожь. Моя свежеобновленная рука выпускает искры. Я натягиваю рукав, чтобы спрятать их. «Ты уверена, что сдавала на права?» Стелла учащенно дышит. Мы только что проехали через бордюр и едем по кратчайшему пути из города, через спортивные поля. «Я хочу домой, смотреть доктора Кто!» Третий раз говорит Дудлс. Я сканирую информацию со спутников и информацию о движении, чтобы спланировать маршрут. Пункт назначения Хитроу. Объем двигателя Финча — 1000 кубических сантиметров. Объем двигателя Воксхолла Стеллы — 1200. Этот автомобиль способен развивать максимальную скорость до 109 миль в час. Чтобы догнать Финча, нам нужно проехать еще 120,3 мили. То есть мы достигнем пункта назначения примерно в 21:28. Следующий рейс в Хьюстон запланирован на 21:45. Мы все еще можем приехать вовремя. После панического поиска паспортов, денег, ключей Стелла выглядит немного безумно. У меня с собой ID Сильвии и сумочка. Стелла тыкает в экран своего телефона, пытаясь купить дешевые авиабилеты куда-нибудь. «На случай, если охрана нас не пропустит», — бормочет она. «Мне не стоило пить столько хемингуэев». «Пожалуйста, мама, мы пропустим доктора Кто?» «Кушай, Принглс, милая». С тех пор, как я обновила защиту, все мои чувства обострены. Кожа потрескивает. Я даю пожилому человеку с маленькой собачкой перейти дорогу, а потом жму педаль до упора. Вести Vauxhall Corsa 2009 года с двигателем 1200 кубических сантиметров на максимальной скорости — захватывающе. Я не обращаю внимания на такие помехи, как островки безопасности, светофоры, пешеходные переходы, дорожные работы, пробки и знаки ограничения скорости, и всегда выбираю самый прямой путь. Задачу мне упрощает то, что в рождественскую ночь дороги в основном пусты. По ним, кроме грузовых фур, почти никто не ездит. И дополнительная полоса, которую люди называют обочиной, почти всегда свободна. Оказавшись на трассе М4, я резко объезжаю съехавший на обочину мини-купер и сопровождающий его дорожный конус, параллельно минуя несколько грузовиков Эдди Стоббарт. Сноска. Эдди Стоббарт — крупная британская логистическая компания, созданная в 1970 году, названа в честь основателя Эдди Стоббарта. Конец сноски. К этому времени Стелла уже слишком устала, чтобы визжать. Я оставила за собой длинную цепочку синих вспышек. Потом операторы камер контроля скорости обнаружат, что информация на них была повреждена моими тщательно нацеленными искрами. Дудлс уснула в обнимку со своей банкой Принглс. 20:58. Все хорошо. Ты знаешь, я ведь всегда думала, что ему нужно рассказать. Голос Стеллы мягкий. Она почти не реагирует, пока я лавирую между скоплениями микроавтобусов Volkswagen до отказу набитых праздничными туристами, которые, предположительно, тоже едут в аэропорт. Стелла сжимает руку на ремне безопасности, но больше не делает никаких движений. «Неужели я рассказала тебе все после того, как закончила ту бутылку вина? Ты в этом не виновата, Сильвер, это все я. Он ведь нас не оставит, правда? Пожалуйста, не дай ему покинуть страну». Я не уверена. Она молится или обращается ко мне. Полчаса спустя я паркую Корсу напротив таблички с надписью «Вылет». «Стелла будет Дудлс». «Осталось всего 17 минут», — говорю я. Проехав парковку, я сэкономила нам 11. Теперь я наблюдаю за тем, как Стелла помогает Дудлс встать с заднего сиденья. Мы обе осознаем, что на ней нет ботинок. «Боже, мне придется нести ее». «Рейс UA-4, выход на посадку 8», — говорю я. Стелла кивает. Оставив дорожного инспектора разбираться с нашей машиной, мы спешим к залу отправлений. Терминал аэропорта очень похож на торговый центр в Рождество. Яркое освещение и сверкающие полы, медленно движущиеся лестницы, множество незнакомцев спешат в разные стороны. Стелла на грани обморока. Я смотрю, как она мучается, неся своего сонного ребенка, и думаю, как все могло бы быть, если бы я предложила помочь. Однако мне в спину дышит гневное шипение Харибды. Я могущественная, я сильная, я отвергаю любые формы близости. «Дудлс, ты теперь можешь идти сама, давай. Но на мне нет никакой обуви, мам!» Дудлс капризничает. «Я не могу ходить в носках, я не могу!» «Сюда», — говорю я. Расстояние до Финча становится все меньше. Я верну его обратно. Я найду его ради Стеллы. «Посадочные талоны, пожалуйста». Стелла поворачивается ко мне. «Дальше мы сами. Я купила нам с Дудлс билеты до Парижа. Только чтобы нас пустили к выходам на посадку». Она ускоряет шаг, кладет телефон в стороне от сканера. «По крайней мере, в Рождество здесь не так много людей, как обычно. Пожелай мне удачи». Они торопятся к знаку, на котором написано «Контроль безопасности». «Я не могу просто так здесь остаться. Не могу ждать без дела, поэтому следую за ними». Передо мной встает женщина. В синем костюме с серым шарфиком на синей ленточке болтается бейджик. «Делаем каждое путешествие комфортнее». «Мне нужно найти пассажира. Извините, на беспосадочного талона вам сюда нельзя. Они слишком медленные». Я смотрю, как Стеллу, которая идет запинаясь, таща за собой капризничающую Дудлс, поглощает толпа. Что, если они не успеют дойти вовремя, чтобы остановить его? Когда сотрудница аэропорта уходит, я подхожу к турникету. Прикладываю запястье туда, куда нужно прикладывать проездной талон. Фокусируюсь. Готово. Путь открыт. Люди берут контейнеры, кладут в них свои вещи. Охранники стоят и наблюдают. Я слишком поздно осознаю, что мне нужно пройти через рамки. Я жду в очереди, сканирую информацию, проверяю, наблюдаю. Примитивный электромагнитный механизм. Уловит ли он мою кожу? Определит ли, что я не человек? Кожа начинает мерцать от паники. Я стараюсь ее успокоить. Путешественники в очереди слишком медленные. Семья с ребенком. Собирают вещи, расшнуровывают кроссовки, вытаскивают ноутбуки, возятся с бутылками, ключами, с сумками. Пока я жду своей очереди, повторяю название цветов, чтобы успокоить себя и не нервничать. Галька, мармеладный мишка, обожженная земля. «Ну, двигайся, что ли!» На меня хмуро смотрит медленно жующая женщина в розовом. Она следующая за мной в очереди. Я осознаю, что меня подзывает офицер в форме. Она хочет, чтобы я прошла следующий. Получится ли у меня? Я делаю глубокий вдох и встаю внутрь механизма. Пульсация. Я чувствую, как сквозь меня пытаются пройти волны. Пульсация. Беспокойно, назойливо. Вся моя кожа подергивается, давая отпор. Еще чуть-чуть, и я начну мерцать. Я фокусируюсь на том, чтобы сдержать эти волны, заставить их пропустить меня. Спокойствие. Просто сохраняй спокойствие. Ты справишься. Вот так. Это всего лишь электромагнитная пульсация. В моей коже содержатся металлические элементы, то есть пульсацию источает все мое тело. Мне нужно подавить ее, перенаправить волну, совершить манипуляцию над магнитным полем и отразить его. Поначалу ничего. Охранница прищуривается, глядя на меня. Сконцентрируйся. Все мое тело дрожит. А потом она коротко мне кивает. Я в безопасности. Я могу пройти. Мне становится легче. Я расслабляюсь, выхожу из сканера и иду прочь. Мне кажется, что я вижу впереди его, Финча. «Эй! Эй, что происходит?» Раздается сигнализация. Я ускоряю шаг. Молодой человек, за которым я следую, оборачивается, чтобы посмотреть на источник шума. Нет, это не Финч. Просто какой-то человек с темными волосами. За мной слышны громкие голоса. Я поворачиваюсь. Женщина в розовом размахивает руками перед офицерами охраны, которые уводят ее прочь от искрящегося аппарата. Сердце, принадлежащее Сильвии, гулко стучит. Я чуть не попалась, однако прошла. Я безопасно миновала систему охраны. Ох, только бы успеть найти Финча. Я мчусь по сверкающей плитке сквозь душные облачка парфюма, мимо ослепляющих огней дьюти-фри, вверх по эскалатору. Люди глазеют на меня, но я не останавливаюсь. Я должна найти Стеллу и Дудлс. Я должна найти Финча. В зоне ожидания у выхода 8 на посадку собралась толпа пассажиров. Я быстро их сканирую. Колясочники, пары, семьи, дети, сидящие на чемоданах. Проталкиваюсь сквозь очередь к стойке регистрации. «Простите, но так нельзя делать. Вам нужно стоять в очереди. У вас билеты с приоритетным обслуживанием? Если нет, то...» Я сканирую и еще раз сканирую поток пассажиров. Его здесь нет. Ох, его здесь нет. Неожиданно появляется Стелла. Она тяжело дышит и беспокойно озирается по сторонам. Женщина со значком «Бортпроводница» отцепляет зону посадки у стойки регистрации. «Извините, посадка завершена. Эти пассажиры со следующего рейса. Но мне нужно поговорить с пассажиром, который уже в самолете. Простите, мадам, но я его мать!» Стелла ставит ладони по обе стороны стойки. Дудлс бежит к окну. вынуждена попросить вас отойти, мадам. Мне нужно увидеть список пассажиров. У меня нет прав на разглашение этой информации, мадам». «Он летит, мамочка! Летит!» Мы поворачиваемся и смотрим, как Боинг 747 медленно поднимается над лётной полосой и взмывает в небо. Стелла издаёт вопль. «Ты, как всегда, путаешь самолёты». И вот он, стоит с рюкзаком на одном плече. Я замечаю, что он впервые не носит свой НАСА-бомбер. «Финч, слава богу!» «Это не самолёт в Хьюстон, а 787. Тут его голос надламывается. Я не смог полететь. Мне стало страшно узнать правду. «Ох, Финч!» У него мокрое лицо, и у Стеллы тоже. Я отодвигаюсь в сторону и наблюдаю за тем, как они все втроём прижимаются друг к другу. Так, словно в мире больше и нет никого. Только эта телесная мокрая кучка. Они долго сидят на скамейке, разговаривают, обнимаются и прикасаются друг к другу. Дудл съёрзает, чтобы сесть поближе к брату. Втроём они наблюдают за самолётами из окна. Люди вокруг них ходят в разные стороны, образуют очереди, едят и пьют, сидят и читают, смотрят и ждут. Они втроём создают свои паттерны — яркие, красочные, тёплые. Я тяжело опускаюсь в кресло, охваченное облегчением и усталостью. «Сильвер». «Финч». У него в руке напиток, картонный стаканчик с поднимающимся от него паром. «Подумал, тебе захочется кофе после долгой дороги». Кофе дымится у меня в ладонях. Лицо Финча покраснело. Я знаю, что если коснусь его, оно окажется влажным. Его взгляд обжигает. «Спасибо», — говорю я. «Мне так много хочется ему сказать». Его губы дёргаются в полуулыбке. Мы пьём кофе в тишине, а потом возвращаемся к Стелле и Дудлс. Идём к эскалатору. Финч несёт свою сестрёнку. «Ты точно не хочешь полететь?» — спрашивает Стелла. «Всегда есть зум», — коротко отвечает Финч. Когда мы выходим наружу, Стелла поворачивается к нему и говорит. «Пожалуйста, поехали обратно с нами». «Всё хорошо, мам, я никуда не денусь. Просто поеду за вами на мотоцикле. Нельзя же его тут оставлять». Стелла ненадолго его приобнимает. «Увидимся дома тогда». Она бросает взгляд на Корсу. «Поверить не могу, что нам не поставили блокировку на колесо». Я отпинываю блокиратор в кусты. Успела снять его, пока они разговаривали. Дорога домой проходит в тишине. Стелла и Дудлс спят. Я веду машину и смотрю на ночное небо. Я исполнила свой долг перед Харибдой. Основатели будут мной довольны. Я нашла Финча и теперь смогу в него вселиться. Я стараюсь не думать о том, что от этой перспективы у меня идут мурашки по коже. Но что, если я не справлюсь? Какое наказание ожидает меня тогда? Отправят ли меня, как кадета-10, прямиком в воронку?